«Вот так обстоят дела, лорд Питер», — промолвил шеф Скотланд-Ярда, поднимаясь из-за стола и делая жест рукой, свидетельствующий об окончании разговора. Его, несомненно, видели в Мэрилбоуне в пятницу утром. И хотя в данный момент мы его, к несчастью, потеряли, я абсолютно уверен, что в скором времени он будет у нас в руках. Задержка вызвана лишь несвоевременной болезнью носильщика Моррисона, сведения которого были бы так важны. Но сейчас мы не тратим времени даром. «Уверен, что могу положиться на вас, сэр Эндрю», — ответил Уимзи, сердечно пожимая тому руку. «Я тоже копаю в своем углу. Надеюсь, мы чего-нибудь и до чего-нибудь докопаемся. Вы со своей стороны, а я со своей. Как бы было сказано в гимне или не в гимне. Помню, когда я был маленьким, я читал что-то такое в книге о миссионерах. Вы не хотели стать миссионером в детстве? А я хотел. Странно, но, по-моему, все дети в то или иное время хотят стать миссионерами, но потом из этого мало что путного выходит. Однако, если вы сами натолкнетесь на этого человека, дайте нам знать», — заметил сэр Эндрю Маккензи. «Я всегда знал, что вам сопутствует необыкновенная удача, а может, это трезвый рассудок, помогающий вам ловить преступников». «Если мне удастся поймать этого парня», — заверил лорд Питер, — «я приду и буду вопить под вашими окнами, пока вы меня не впустите, даже если это будет темной ночью, и мне придется вытаскивать вас в ночной сорочке. Кстати, о ночных сорочках. Как только мы покончим с этим делом, мы надеемся видеть вас у себя в Денвере. И мама, конечно же, просила передать вам свои сердечные приветы». «Очень благодарен», — ответил сэр Эндрю. «Надеюсь, все кончится благополучно. Правда, Паркер, который был у меня сегодня утром, выглядел несколько разочарованным. Просто он в последнее время занимался неблагодарной рутинной работой». «И это при его-то способностях», — ответил Уимзи. «Я очень ценю его дружбу, сэр Эндрю, и для меня настоящая честь работать с ним. Ну что ж, пока, шеф». Выйдя из кабинета, он обнаружил, что разговор с Эндрю Маккензи занял у него 2 часа, и теперь время близилось к 8. Только он начал прикидывать, где бы ему пообедать, как на него налетела жизнерадостная молодая женщина с коротко постриженными рыжими волосами, в короткой клетчатой юбке, переливающемся свитере, вельветовом пиджаке и залихватски сдвинутом на бок зеленым берете. «Ну, конечно же, это лорд Питер Уимзи!» — воскликнула она, протягивая руку. «Как поживаете? Как Мэри?» «Клянусь Юпитером, мисс Тарант!» — галантно промолвил Уимзи. «Как удивительно приятно вас видеть! Я в полном восторге! Благодарю, Мэри не так хороша, как могла бы быть. Переживает, видите ли, из-за этого убийства. Вы, вероятно, слышали, что у нас, как это тактично называют, бедняки, неприятности, а?» «Да, конечно», — с готовностью она ответила. «И, естественно, как социалистка, я не могу не радоваться аресту Пэра. Ведь это ставит его в такое глупое положение, не правда ли? Как и всю палату лордов. Хотя, конечно, я бы предпочла, чтобы это был брат кого-нибудь другого. Вы же знаете, мы с Мэри были такими закадычными подружками. Ну, а вы, конечно же, занимаетесь расследованием, а не наслаждаетесь охотой и жизнью в своих поместьях. Это, я думаю, меняет дело». «Вы очень любезны», — промолвил Питер. «Если вы сможете убедить себя не обращать внимания на мое несчастное происхождение и прочие недостатки, не согласитесь ли тогда удостоить меня чести и отобедать со мной где-нибудь, а?» «О, с превеликим удовольствием!» — восторженно воскликнула мистер Ранд. «Но я обещала сегодня вечером быть в клубе. Там сегодня собрание в 9. Мистер Коук, ну, знаете, лейбористов, будет делать доклад о внедрении коммунистической идеологии в армии и флот. Мы опасаемся облавы, и перед началом будет проведена большая охота на шпиков. Но, знаете, если хотите, можем пойти туда и пообедать. Я постараюсь протащить вас на собрание. Хотя, наверное, я не должна вам все это говорить, потому что считается, что вы наш смертельный враг. Но на самом деле я не верю, чтобы вы могли представлять собой какую-нибудь опасность». «Думаю, я совершенно обычный капиталист», — ответил лорд Питер, — «крайне неприятный». «Как бы там ни было, пошли обедать. Мне так хочется узнать все новости». Сначала Питер решил, что-либо хуже обеда в советском клубе трудно себе даже представить, и уже нашел предлог, чтобы отказаться. Но потом ему пришло в голову, что мисс Тарант может поведать ему много интересного о его собственной сестре из того, что ему следовало бы знать. Соответственно, он поменял свой вежливый отказ на вежливое согласие, и увлекаемый мисс Тарант поспешно последовал за ней через целую цепь мрачных проходных дворов на улице Джерард, где занавешенные красными занавесками окна безошибочно указывали советский клуб. Советский клуб, созданный как пристанище свободомыслия, а не результат благосостояния, был пропитан той странной любительской атмосферой, которая отличает все светские институты несветских людей. Трудно сказать, что навело лорда Питера на мысль о благотворительных чаях, как только он вошел. Разве то, что все присутствующие имели многозначительный вид, а обслуживающий персонал был слишком на виду и имел очень смутное представление об этикете. Но Уимзи напомнил себе, что в таком демократическом заведении вряд ли можно было бы ожидать благородства манер, свойственных прислуги в клуб «Вест-Энд». Хоть этим должны же они были отличаться от капиталистов. Внизу в столовой сходство с благотворительными чаями еще больше подчеркивалось нестихающим гомоном голосов и странной тупостью ножей. Мисс Тарант выбрала места за довольно грязным столиком рядом с окошком кухни, и Питер с некоторым трудом протиснулся мимо огромного курчавого человека в вельветовом пиджаке, который беседовал с худенькой молодой женщиной в русской рубахе, украшенной венецианскими бусами, венгерской шали и с испанским гребнем в волосах, являвшей собой воплощение Объединенного фронта интернационала. Лорд Питер попытался сделать приятное своей спутнице, спросив ее о великом мистере Коуке, но был тут же оборван ее возбужденным «Тссс!» «Пожалуйста, не кричите об этом!» – прошипела мисс Тарант, наклоняясь к нему так близко, что ее рыжая челка защекотала ему лоб. «Это страшная тайна!» «Прошу прощения, страшно виноват», – извинился Уимзи. «Послушайте, вы знаете, что ваши прелестные бусы купаются у вас в супе?» «Неужели?» — воскликнула она, поспешно отстраняясь. — Спасибо вам большое, особенно учитывая, что с них слезает краска. Надеюсь, в них нет мышьяка или чего-нибудь такого. Затем она снова наклонилась к нему и хрипло зашептала. — Девушка, которая сидит рядом со мной, Эрика Хит Ворбертон. Знаете, писательница. Уимзи с особым уважением взглянул на леди в русской рубахе. Немногие литературные произведения могли вызвать краску на его щеках, но, как он припоминал, одному из творений мисс Хит Ворбертон удалось это сделать. В это мгновение писательница с чувством говорила своему собеседнику. «Встречали ли вы когда-нибудь, чтобы в придаточном предложении было выражено искреннее чувство?» «Джойс освободил нас от предрассудков синтаксиса», — согласился курчавый мужчина. «Истинное эмоциональное напряжение», — продолжила мисс Хит Ворбертон, «может быть выражена лишь серией животных криков». «Формулировка Д.Г. Лоуренса», — поддержал ее собеседник. «Скорее дадаистов», — возразила писательница. «Нам нужны новые выразительные средства», — заявил мужчина, ставя оба локтя на стол и одновременно скидывая на пол хлеб Уимзи. «Вы слышали, как Роберт Сноутс декламирует свои стихи в сопровождении там-тама и свистульки?» Лорд Питер с трудом заставил себя отвлечься от этой увлекательной дискуссии, обнаружив, что мисс Тарант говорит что-то о Мэри. «Нам очень не хватает вашей сестры», — заметила она, — «ее восхитительного энтузиазма. Она так прекрасно выступала на собраниях, она по-настоящему симпатизирует рабочему классу». «Мне это представляется сомнительным», — откликнулся Уимзи, учитывая, что Мэри за всю свою жизнь палец о палец не ударила. «О, нет, она работала!» — воскликнула мисс Тарант. — Она работала на нас. И еще как! Почти полгода она была секретарем нашего пропагандистского общества, а потом она так много сделала для мистера Гойлса. Я уж не говорю о ее благотворительной деятельности во время войны. Естественно, я не одобряю отношение Англии к войне, но никто не станет спорить, что она по-настоящему трудилась. — А кто этот мистер Гойлс? — О, это один из наших ведущих ораторов. Довольно молодой, но правительство его уже боится. «Надеюсь, он будет здесь сегодня. Он выступал с докладами на севере, но, думаю, он уже вернулся». «Послушайте, будьте аккуратнее», — заметил Питер. «Ваши бусы опять у вас в тарелке». «Что вы говорите? Может, они придают особый вкус баранине? Боюсь, кухня здесь не слишком хороша, но пожертвований удается собрать так мало. Неужели Мэри никогда не говорила вам о мистере Гойлсе? Некоторое время тому назад они были очень дружны». «Все даже считали, что она собирается выйти за него замуж. Но потом, кажется, она передумала, уехала из города. А вы знали об этом?» «Ах, вот кто это такое! Да, ну, знаете, в моей семье не слишком одобряли это, полагая, что мистер Гойлс не самый желанный зять. мезальянсы и все такое. Сам я не принимал в этом участие. К тому же Мэри никогда не стала бы меня слушать. Так что это все, что до меня дошло. Ха, очередной пример глупой и старомодной родительской тирании, промолвила она. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно в наше послевоенное время? «Сомневаюсь, что это так называется», — возразил Имзи. «Дело не совсем в родителях. Моя мать замечательная женщина. Сомневаюсь, чтобы она вмешивалась в эти вопросы. Мэри хотела познакомить мистера Гойлса с Денвером, но мой брат заортачился». «Ха! А что еще остается от него ждать?» Насмешливо промолвила мисс Тарнт. «И я совершенно не понимаю, какое ему это дело?» «О, абсолютно никакого», — согласился Уимзи. «Только согласно ограниченным представлениям моего покойного отца относительно женщин, мой брат является распорядителем наследства Мэри, пока она не выйдет замуж с его согласия. Не могу сказать, что этот план хорош. Более того, я думаю, что он не слишком удачен. Но факт остается фактом». «Чудовищно!» — вскричала мисс Тарнт, негодующе встряхивая головой. «Какое варварство! Чистый феодализм!» «Ну, что такое деньги, в конце концов?» «Конечно, ничто», — согласился Питер. «Но если вы были воспитаны так, что привыкли иметь их, то вдруг оказаться без них довольно неудобно. Это, знаете ли, как привычка принимать ванну». «Не могу себе представить, чтобы Мэри от этого зависела», — промолвила она горестно. «Ей нравится трудиться. Мы однажды 8 недель жили в хижине рабочего». Пятером на 18 шиллингов в неделю. Это был потрясающий эксперимент. У самой кромки леса. Зимой? Ну, не совсем. Мы решили, что лучше начинать не с зимы. Но в течение 9 дней было очень сыро, и мы все время топили плиту на кухне. А она так дымила, дрова приходилось носить из леса, и все они были страшно сырыми. Понимаю. Наверное, это было необыкновенно увлекательное приключение». «Я его никогда не забуду», — промолвила мисс Тарант. «Сразу чувствуешь себя так близко к земле и ко всем примитивным вещам. Ах, если бы можно было отменить индустриализацию! Боюсь, однако, нам не удастся это сделать без кровавой революции. Это, конечно, ужасно, но зато целительно и абсолютно неизбежно. Кофе мы будем пить? Нам придется самим отнести его наверх, если вы не возражаете. Туда его не подают». Мисс Тарант разобралась со счетом и, вернувшись, вручила лорду Питеру чашку кофе. Он уже разлился на блюдце, и пока лорд Питер поднимался по крутой винтовой лестнице, в чашке осталось и совсем ничего. Поднявшись наверх, они чуть не столкнулись с молодым светловолосым человеком, который просматривал почту. Ничего не обнаружив, он отошел от стойки для писем и опустился в кресло. «Боже, да вот же, мистер Гойлс!» — воскликнула в восторге мисс Тарант. Уимзи посмотрел в указанном ей направлении и чуть не задохнулся при виде сутуловатой фигуры с неопрятными светлыми волосами. «Не представите ли вы меня?» – спросил он. «Сейчас я его приведу», – откликнулась она. Подойдя к креслу, мисс Тарант обратилась к юному агитатору. Тот вздрогнул, бросил взгляд на Уимзи, затряс головой, как бы извиняясь, потом поспешно посмотрел на часы и кинулся к выходу. Уимзи последовал за ним. «Как странно!» — воскликнула мисс Тарант, недоуменно оглядываясь. «Он сказал, что у него встреча, но не может же он пропустить?» «Прошу прощения!» — бросил на ходу Питер и вылетел из клуба как раз вовремя, чтобы заметить, как темная фигура пересекала улицу. Он бросился вдогонку. Молодой человек ускорил шаг и, кажется, свернул на темной улочке, которая вела к Черинг-Кросс-Роуд. Уимзи летел, не глядя по сторонам, поэтому внезапная вспышка перед глазами чуть ли не ослепила его. Сокрушительный удар пришелся ему в левое плечо, и последнее, что он услышал, был оглушительный звук выстрела. Он закачался и рухнул на вынесенный кем-то медный остов кровати. 8. Мистер Паркер записывает. Одного человека впервые привели в зоопарк и показали ему жирафа. Он посмотрел на него молча, а потом сказал: «Не верю». Сначала Паркер решил, что он сошел с ума, но уже в следующий момент он усомнился в здравомыслии мисс Мэри. Потом, когда туман у него в голове окончательно рассеялся, он понял, что она попросту говорит неправду.

они приступили к составлению следующего расписания. Перемещение Грайнтерпа со среды 13 октября по четверг 14 октября. 13 октября, 12:30 дня, приезжает в Корону и Розу. В 1:00, ест ланч. 3:00, заказывает две дрели человеку по имени Гуч на улице Триммер. 4:30, пьет с Гучем, отмечая заключение сделки. 17:00, заходит к возчику Джону Ватсону, договориться о доставке собачьего корма. Ватсон отсутствует. Миссис Ватсон сообщает, что муж будет дома вечером. Обещает зайти еще раз. 17:30. Заходит к Марку Долби, бакалейщику. Выражает недовольство купленным консервированным лососем. 17:45. Заходит к мистеру Хьюиту, оптику. Оплатить счет за очки. Припирается по поводу проставленной суммы. 18:00. Пьет с Зедекой Костью в мосту и бутылке. 18:45. Снова заходит к мисс Ватсон. Но Ватсон еще не вернулся. 19:00. Был замечен констеблем, выпивающим в компании с несколькими мужчинами, свиньей и свистке. Произносил угрозы по отношению к неизвестному лицу. 7:20. Был замечен выходящим из свиньи и свистка еще с двумя мужчинами, пока не опознанными. 14 октября. 1:15. Его подобрал возчик Ватсон в миле от Ридлдейла, страшного грязного, злого и довольно пьяного. 1:45. Впущен в Корону и Розу Джеймсом Джонсоном, подручным. 9:00. Посещен Элизабет Добин. 9:30. В баре Короны и Розы слышит об убийстве в Ридлсдейле, ведет себя подозрительно. 10:15. Оплачивает чек на 129 фунтов 17 шиллингов 8 пенсов в банке Ллойда. 10:30. Платит Гучу за дрели. 11:50. Покидает Корону и Розу и отбывает домой. Несколько минут лорд Питер безмолвно взирал на запись, после чего указал пальцем на большой промежуток в 6:00 после записи 7:20. «Сколько отсюда до Ридлсдейла, Бантер?» 13¾ мили, милорд. А выстрел слышали без 5:12. Пешком такое расстояние не покроешь. А Ватсон не объяснил, почему он возвращался домой в 2:00 ночи?» «Объяснил, милорд. Он сказал, что собирался вернуться к 11, но лошадь потеряла подкову между Кингс-Фентоном и Ридлсдейлом. Так что ему пришлось идти пешком в Ридлсдейл, около 3,5 миль. Добрался он к 10 и сразу отправился к кузнецу. Перед самым закрытием он заглянул в славу Господню. Там повстречал приятеля и отправился к нему домой, чтобы еще добавить. Без 20 часов он, наконец, выехал с Тепли и через милю около перекрестка подобрал Грайнтерпа. Действительно, похоже, чистая случайность. Надо, чтобы кузнец и приятель смогли подтвердить это. И нам просто необходимо найти этих людей, и свиньи, и свистка. Да, милорд, я еще раз попытаюсь после ланча». Ланч был отменным, но на этом сопутствующая им удача иссякла. В 3 часам дня собутыльники Грайнтерпа так и не были найдены, и перспектива их розыска представлялась безнадежной. Впрочем, и Вилксу удалось сделать свой вклад в расследование. За ланчем он познакомился с человеком из Кингс-Фентона. И они, естественно, разговорились о таинственном убийстве в охотничьем домике. И тот сказал, что знает старика, живущего в хижине на болоте, утверждавшего, что в ночь убийства видел мужчину, шедшего мимо. И тут ни с того ни с сего мне пришло в голову, а не его светлость ли то был, весело заключил Вилке. В результате дальнейших расспросов выяснилось, что зовут старика Грут, и что Вилке может подвести лорда Питера и Бантера к началу овечьей тропы, которая вела к его хижине. И то ли лорд Питер решил наконец прислушаться к совету брата и сменить лондонских преступников и инкунабулы на здоровую сельскую жизнь, то ли Бантер был на самом деле воспитан не в Кенте, а на болотах, а может Вилки, вообще-то прирожденный йоркширец, которому хватало здравого смысла, так преисполнился чувством собственной значимости, что ему не терпелось без промедления тронуться по предложенному им следу. Но если бы хоть кто-нибудь из троих проявил здравый смысл, это несуразное предложение не только никогда не было бы осуществлено в этот ноябрьский день, но не было бы и высказано. И тем не менее, лорд Питер и Бантер сошли с двуколки без 10:04 утра у начала тропы и, отпустив Вилкса, упрямо тронулись к крошечной хижине на краю болота. Старик страдал глухотой. И по прошествии получаса им мало чего удалось добиться.